764. Гуру. Только тот, кто применил учение живой этики в жизни своей, право имеет поучать и наставлять тому, чему оно учит. От слов, непримененных в жизни, пользы не будет. Они могут вызвать лишь внутреннее противодействие. Жизнью своею утверждает принявший учение право на учительство. Впрочем, можно отметить, что только недавно вступившие на путь горят страстным желанием просвещать и поучать. Тот, кто знает тягость учительства, поступает очень осмотрительно, поучать никого не стремится и мудро раздает жемчужины истинного знания.